нелепости текста. Возьмем, к примеру, знаменитую сцену с ослом по кличке Серый Санчо Панса. Этого осла у него воруют. Но как? Неизвестно. Читателя просто ставят перед фактом, что серого у Санчо уже нет. В воровстве повинен каторжник по имени Пасамонте де Хинос, освобожденный самим Дон Кихотом. Сцена с каторжниками. Как он это сделал? Об этом поначалу умалчивается. Затем в качестве объяснения Сервантес в самом начале второго тома, глава четвертая, с помощью Санчо Панса пускается во всякого рода неспешное рассуждение о том, что разбойник сначала поставил палки под седло, а затем вывел серого прямо из-под спящего Санчо. Объяснение, согласитесь, нелепое и не выдерживает никакой критики. Тут следует заметить, что осел Санчо к этому времени уже перестал быть серым. Настоящего серого оруженосец уже давно сменил на более молодое животное, забрав его у цирюльника, на которого и напал Дон Кихот. Случай со знаменитым шлемом Мамбрина. Но Санчо, как и сам автор, напрочь забывает об этом факте и льет по поводу серого-несерого крокодиловы слезы, рассказывая о том, что он знал своего ослика с самого рождения. Профессор Счевилл в свое время сделал предположение, что Сервантес, перечитывая первый том, готовящийся к изданию, решил добавить упоминание о воровстве серого. Лист этот он вложил в манускрипт, забыв подправить предшествующие сцены. Вот и получилось несуразица. «Какой-то странный манускрипт получается». Напоминает бездонную бочку или алхимический тигль, куда можно сваливать или сливать практически все подряд, не очень заботясь о логике повествования. Нашел под ногой исписанный клочок бумаги. Прочитал, понравилось, и к себе в личную копилку. Вот эта небрежная манера повествования и роднит Дон Кихота со знаменитыми опытами. Пришла нелепая идея о воровстве серого, вот и вставляй ее в так называемый свободный роман. Читатель сам разберется, сам оправдает, сам придаст смысл этой нелепице, ведь именно читатель — главная проблема романа. Помимо серого, естественно, возникает вопрос по поводу реалов, найденных странствующим рыцарем и его верным оруженосцем на опушке леса, в оставленном кем-то сундуке. Деньги исчезают бесследно, словно растворяются в воздухе. Автор упомянул о целом кладе, а в следующих главах наши путешественники продолжают нуждаться в средствах. Отдай Дон Кихот эти деньги Санчо Панса, и тому бы никакого губернаторства не захотелось. Это явный просчет. Нарушение логики повествования, которое недопустимо не только в таком великом повествовании, как Дон Кихот, но и в любом другом куда более скромном тексте. Примечателен в этом смысле эпизод со львами. Известно, что львы могли попасть в тогдашнюю Испанию только из Туниса. Животных везли непосредственно в Мадрид. Получается, что повозка со львами никак не могла оказаться на пути странствующего рыцаря, ведь он в этот момент направлялся на турнир в Сарагосу. Небрежен автор и там, где речь идет о конкретных цифрах. Сначала он уверяет нас, что Санчо 7 дней провел в роли губернатора на острове, а через несколько страниц эта цифра превращается уже в 10 суток. В главе 45 первого тома сначала упоминаются 3 офицера Святого Братства, а в конце 47 главы этих офицеров становится уже только 2. Во время приключений в замке герцога, 2 том, нам говорят, что рычаг, с помощью которого можно было управлять мощным конем, располагался на лбу вырезанного из дерева животного. Буквально через несколько страниц мы узнаем, что рычаг уже расположен на шее. В главе, повествующей об освобождении каторжников, нам сообщают, что галерников сопровождают 2 конных стражника, вооруженных мушкетами, и 2 стражника пеших, всего 4. а в момент нападения на охрану, которое совершает Дон Кихот, у всадников таинственным образом исчезают заряженные мушкеты, и они становятся довольно легкой добычей для странствующего рыцаря и разбойников. В горах Сьерра-Морена Санчо Панса пеняет на то, что у него вместе со слом украли и запас корпия. Автор словно забыл, что этот корпий находился в дорожной сумке оруженосца, а сама сумка пропала еще на постоялом дворе, то есть еще задолго до мнимой кражи Серого. И таких нелепостей можно найти еще больше. Но теперь попробуем разобраться в психологической причине подобных промахов. А причина, возможно, заключается в том, что автор этого романа особую роль отводит читателю, то есть переводит еще недописанный до конца роман в бесчисленное множество возможных читательских трактовок. Отсюда и результат – ощущение, что процесс написания романа еще далек от завершения.